4. Кунли в своем черном блейзере, который он так обожал, ждал у ее хэтчбека. Он словно не чувствовал, как старательно солнце выжгло прохладу Харматана. «Ты еще в этом не сварился?» — спросила Вураола. «А где доброе утро, любовь моя? Или как рада тебя видеть? А то и очень мило, что заехал, или еще лучше, я как раз собиралась перезвонить», — сказал Кунли, отсчитывая фразы на пальцах левой руки. «И это тоже. Но, пиджак, тебе не жарко? Ты не отвечаешь на мои звонки». «Я не отвечаю на звонки кого угодно». «А я теперь для тебя кто угодно». Он изобразил кавычки на словах «кто угодно», и она наблюдала за его пальцами. Эти пальцы. Она думала о них, когда не спала. О том, как эти длинные пальцы сужались к ногтям, какими они были невозможно проворными внутри нее. «Я, значит, просто случайный человек, который тебе названивает, Энн?» Вураола поискала в своей сумочке ключи от машины. «Успокойся, пожалуйста, ты меня прекрасно понял. Мне даже мать названивала из-за платья на ее день рождения, а я не могла...» «Куда я дела ключи, Сэф?» Примечание. Сэф. Выражение раздражения. Конец примечания. «У меня еще и минуты на себя не было. Мы едем на моей», — Кунли показал на голубую Сентру на другом конце парковки. «Мне надо кое-что положить к себе». Вураола поболтала своими ключами перед носом Кунли. «И кто тебе сказал, что я с тобой куда-то поеду?» Он рассмеялся и прислонился к ее машине, опершись на дверь водителя. «Отодвинься, дай открыть». «Ты не отвечала на мои звонки». Часто казалось, что Кунли нравится спорить. Он называл это спаррингом и говорил, что считает зарядкой для мозгов. По крайней мере, Вураола не имела ничего против примирительного секса после этих, как она думала, ссор понарошку. Она подыгрывала, изображала воинственность, чтобы потом он хвастался, как она оттаяла у него в руках. Но ее беспокоила хрупкость этого игривого настроения. Так называемый спарринг после всего лишь паузы между парой слов мог перерасти в сражение. Она взяла его за руку и попыталась отодвинуть с дороги, но он не поддался и не улыбнулся. Сражение. Хоть она и вложила все силы, он остался на месте. Может, сейчас это вовсе не понарошку? Иногда его было трудно понять. «И ты даже не потрудилась перезвонить или написать?» Она ненадолго закрыла глаза. Его голос и правда повышается с каждым словом. «Ты сейчас на меня кричишь?» — спросила она. «Хочешь сказать, у меня нет причин обижаться?» «Я серьезно спрашиваю, кричишь ты на меня или нет?» «Ну и что это значит?» «Значит, если ты не отвечаешь на мои звонки, мне не надо реагировать? На это ты намекаешь?» Вураула окинула взглядом парковку. В субботу здесь было меньше машин и людей. Это значило, что его голос разносится далеко. Справа пара человек перестала загружать пустые носилки в карету скорой помощи и уставились на них. Да, это не ее изнуренный мозг усиливает звуки. Это Кунли кричит. «Ты можешь просто отойти?» Ее голос оставался тихим и размеренным. Она не собиралась устраивать дурацкие сцены на людях. «Да что такого важного тебе надо убрать в машину? Ты думаешь, это нормально пропускать мимо ушей мои вопросы?» «Кунли, просто дай положить учебник. Поговорим, когда поедем. Отойди». «А если нет?» Вураола наклонила голову к плечу. «Ты серьезно?» Он пожал плечами и сложил руки на груди. В этом жесте проглянул тот, кем он был в детстве, когда они еще учились в одной начальной школе, до того, как их отправили в разные пансионы. Кунли часто приходил с отцом на встречи IEMPU, потому что их родители думали, что он дружит с Лаи. Но хотя мальчики и учились в одном классе, на 2 года старше Вураолы, круг друзей ее брата сформировался еще в началке, до переезда семьи Кунли, и так и не распространился на него. Тогда Вураола и Лаи над ним посмеивались, изображали, как он пожимает плечами и складывает руки на груди. Обычно он так делал перед тем, как наябедничать на них взрослым за то, что они издеваются и передразнивают его. Я расскажу своему папе и твоей маме». Он сейчас даже губы поджал, осталось только ножкой притопнуть. Вураула чуть не рассмеялась, но удержалась. Она обошла машину, открыла с другой стороны и забросила на заднее сиденье клиническую нейроанатомию. На этой неделе она сунула ее в сумочку, надеясь, глупо, как очевидно теперь, что успеет хотя бы пролистать. Ни к чему, чтобы врачи-консультанты приняли ее за феерическую идиотку, когда она перейдет в нейроанатомию. В нейроанатомии все поначалу выглядят идиотами. Ее целью было сойти за идиотку умеренную. И за всю неделю руки так и не дошли открыть книгу. Зато из-за того, что она таскала ее с собой, протерлась лямка сумочки. Пора переходить на сумку для ноутбука. Она села на пассажирское сиденье, наклонилась к водительскому и завела двигатель. Вураула дала поработать ему минуту, потом включила кондиционер. Заперла двери и откинула сиденье до конца. Ее окутал холодный порыв воздуха, и она улыбнулась Кундле. Он стоял снаружи и прожигал ее взглядом. Она сохранила на лице улыбку, уверенная и вполне довольная тем, что это его раздражает. На миг она задумалась, не уйдет ли он теперь к своей машине. Если бы ушел, она бы пошла за ним. Этим утром глупо было бы самой садиться за руль. Когда она несколько минут назад вышла из отделения, ее руки уже тряслись, а ночь она протянула только благодаря банке энергетического напитка, который ее угостил другой интерн. Кунли постучал по стеклу и показал жестом, чтобы она открыла дверь. Она опустила окно настолько, чтобы он мог просунуть палец. «Извинись за то, что накричал», — сказала она. Он скривился. «А ты извинилась за то, что не отвечала на звонки?» «Я работала». «А написать не могла? Ты правда не представляешь, чем занимаются дежурные врачи?» «Какая же ты самодовольная!» «Ну и хорошо. Пожалуйста, убери палец, я задвину». «Вура, просто открой дверь, Абек». Примечание. «Абек, пожалуйста». Многие выражения здесь из нигерийского пиджина, то есть смешение местных языков с английским. Самоназвание Найджа. Конец примечания. «Абек — это не извинение. По крайней мере, не в таком тоне. Но что делать? Она слишком устала и проголодалась для драм. Если они помирятся и поедут, скоро она поест». Она впустила его и приготовилась к долгой нотации. Кунли не говорил ничего, но сдал назад так резко, что встряхнул ее. «Я думала, мы поедем на твоей». Она подняла кресло и застегнула ремень. «Можем купить поесть?» «Я проголодалась». Кунли не ответил. «Можем остановиться в Кэптейн Куке перед тем, как ехать к тебе. Хотя бы взять мясной пирожок для начала. Что скажешь?» «Ну и пожалуйста, играй в молчанку. Просто больше так со мной не разговаривай. Я тебя предупреждаю. Зачем ты кричал на меня при всех из-за какой-то глупости?» У больничных ворот он замедлился. Где-то между средней школой и университетом угрюмый нытик Кунли превратился в человека, который теперь опускает окно, чтобы поздороваться с охраной с таким изобилием «Экоше Мэджо» и «Молодцы офицеры», что его пропустили, даже не подумав попросить открыть багажник для досмотра. Примечание. «Экоше Мэджо. Хорошая работа, командиры». Конец примечания. Его маневр сократил пропасть между устремлениями и реальностью всего двумя словами. «Мэджо, офицеры!» Мужчины и женщины в будке были не больше, чем охранниками. Дальше не бывает от армии, куда они, как выдали улыбчивые ответы на лесть Кунли, когда-то стремились. Они работали в больнице, но ходили слухи, что скоро вместо них наймут частную фирму. Она не знала, искренняя или корыстная эта привычка Кунли втираться к другим в доверие. Возможно, как это часто бывает с щедростью, и то, и другое. Когда они выехали из больницы, она отвернулась и смотрела на проносившиеся мимо лотки и дома, пока все они не слились в сон. Шел дождь. Она была посреди шоссе на коленях над младенцем, чей плач перекрывал удары грома, и слушала его сердцебиение. Где-то пробили полночь напольные часы. Она слышала рев мчащихся грузовиков и бензовозов, визг шин по мокрому асфальту, крик стервятника на своем левом плече. Но не слышала сердцебиения младенца. Не слышала, даже когда опустело шоссе, прекратился дождь и вышло солнце. Когда вопль стервятника слился с младенческим в один сплошной крик, Вураола хотела бросить ребенка, но обнаружила, что он приклеился к ее рукам. Проснулась она под стук, и он стал утешением. В этот раз сон прервался до того, как на голову сел второй стервятник. Уже неделями после смерти в ее смену младенец снился почти каждый день, и она вскакивала, гадая, что еще могла тогда для него сделать. Теперь стало получше. В эти дни он снился только в урывках сна, перепадавших на дежурстве или сразу после. Пий. 2,2 килограмма. Вагинальные роды на 29-й неделе. Оценка по шкале Абгар 5,6 на первой и пятой минуте. Вураола попыталась сосредоточиться на его близняшке Присцилле, которая выжила. «Ты еще помнишь свой сон?» — спросил Кунли. «Что?» «Ты издавала такой странный звук, будто плакала. Я решил, тебе что-то снилось». Вураола думала о Присцилле, о том, как ровно в мгновение, когда затихло дыхание Пия, Присцилла, обладательница здоровых легких, проснулась с пронзительным воплем, которые не могли заглушить стенки ее инкубатора. «Помнишь свой сон?» «Нет», — ответила Вураола. Она рассказывала Кунли о Пие через несколько дней после его смерти, но о снах не говорила никому. «Надо доехать раньше, чем съедят весь толченый ямс», — сказал Кунли, включая двигатель. Они находились в Лахунве, через реку от района, где построили дом родители Кунли. Говорили, кокеры решили построить так близко к столице штата, потому что отец Кунли по-прежнему планировал баллотироваться в губернаторы. Когда она спросила об этом Кунли, он ответил, что это просто удачное совпадение. Его мать унаследовала эти участки от бабушки. Кунли работал новостным диктором на нигерийском телевидении в столице штата и сейчас пытался перевестись в Лагос или Абуджу. Он верил, что письмо придет со дня на день, поэтому не искал себе квартиру. Просто переделал дом мальчиков в поместье родителей и каждый день ездил оттуда на работу. Вураола зевнула. Хотелось заползти в кровать. «Может, купим поесть и поедем к тебе?» «Мои родители еще дома», — сказал он и оставил ее в машине. Его родители как будто ожидали, что, приезжая, она будет проводить все время в гостиной, будто она все еще маленькая девочка, которую приводила мама на встречи Союза матерей, когда их устраивала профессор Корделия Кокер. Часто, когда мать Кунли встречала Вураолу у них дома, удостаивала тонкой улыбки, заставлявшей задуматься, не доносятся ли звериные звуки, с которыми кончал Кунли, через плиточный дворик в дуплекс его родителей. Когда родители были дома, проще было там не появляться. Она вышла из машины и направилась в Бука. Примечание. Придорожный ресторан. Конец примечания. Снаружи мужчины и женщины толкли в широких ступах ямс, со звуком то приглушенным, то резким, когда пестики то входили в белое месиво, то доставали до дна. По-ки-по. Кунли был уже внутри. Она села на скамейку рядом с ним и потянулась за пивом, которое он заказал. Он рассмеялся. «Какая же ты упрямая!» «Ты не извинился за то, что накричал, а упрямая я?» Она сделала большой глоток его стаута. Он положил руку ей на плечо и прижал к себе. «А разве твои родители не на похоронах в соборе?» — спросила Вураола. Кунли посмотрел на часы. «Да, и должны закончить через час. Можем взять еду с собой, если так не терпится с ними пообщаться. Шути, шути. А я вот буду весь день девушкой их мечты. Тогда посмотрим, как ты запоешь». «Я по тебе скучал», — произнес он в ее волосы. Тут пришла официантка, и они заказали все то же, что заказывали здесь всегда. толченый ямс с эфориро, ей с козлятиной, ему с дичью из буша. Примечание. Эфориро – овощной суп, традиционный для йоруба. Конец примечания. До этого утра они не виделись уже три недели. И, боже, как же ей всего этого не хватало. Как он обнимает ее всем телом после секса. Как его дыхание разбегается по ее виску и веса руки, которую он всегда клал ей на живот, и его успокаивающего тепла. Удовольствие было для нее самым простым. Его можно узнать и понять. Воспарить в эйфории на крыльях адреналина и дофамина. И теперь окситоцин на спуске. А вот любовь... Что ж, это уже туманно. Так же зыбко и непознаваемо, как перепады настроений Кунли. После того, как поели, они молча ехали по дороге к нему, и он снова спросил о телефонных звонках. Но уже сразу, как они вошли, он тянулся к ее груди и обнимал теперь так, будто все забыто, если и не прощено. Когда он захрапел с открытым ртом, она высвободилась и пошла в душ. У него не было лосьона, только большая банка вазелина, которой ему, наверное, хватит еще на год. Она обошлась своим кремом для рук и натянула одну из его рубашек. Потом пошла в гостиную. Прилегла на диван, надеясь, что душ навеет сон. Этот диван стоял тут еще с детства Кунли, и она помнила, как сидела здесь и пыталась выудить конфету, завалившуюся между подушками. И нашла раньше, чем заметила мама, но стоило сунуть ее в рот, как Лайи крикнул: «Грязная девчонка!». Она чуть не подавилась, а мать и профессор Корделия прервали свой разговор и уставились на нее. Лайи тут же наябедничал. Тогда мамы рассмеялись и продолжили свою беседу. Но вечером дома Вураола сидела за обеденным столом с пустой тарелкой, пока вся семья ужинала. По словам ее родителей, она публично опозорила семью Макинва и не заслуживала еды до конца дня. Позже тем вечером Лаи прокрался к ней в комнату с двумя кусочками хлеба и извинением. Вураола все ворочалась и ворочалась, но никак не могла найти удобную позу. На кровати было бы лучше, но туда не тянуло. В очередной раз, переложив подушки, Вураола взяла пульт от телевизора и начала щелкать. Остановилась на канале О, потому что там крутили «African Queen». Кунли подарил ей диск, когда впервые приезжал к ней в Ифе. Тот диск жил в ее прикроватном плеере месяцами, не сменяясь. Потом она уже сама купила второй и слушала его в машине, пока не заездила так, что он проигрывал только один трек. За неделю до выпускных экзаменов, когда она отрывалась от учебы только когда ехала в хостел быстренько принять душ, ее утешал «Keep on Rockin'». Друзья орали на нее с заднего сиденья, она отрывала руку от руля и тыкала в крышу, когда Two Face призывал достать потолок. Распускала косы, уложенные в круг на голове, и радостно ими мотала под воркование Two Face. И, конечно, шалить на плантации. Тут уж надо было отпустить руль обеими руками и месить кулаками воздух. Грейс, первая подруга Вураолы в «Медвузе», обычно сидела рядом на пассажирском и умудрялась все это проспать. Диск перестал включаться еще до конца экзаменов, но руки так и не дошли купить новый. Вураолу всегда завораживала вторая девушка, которая появлялась в клипе «African Queen». Подстриженная так коротко, что спереди слева бритая наголо. Иногда Вураола мечтала освободиться от своих кос, но как много всего надо учитывать. Ее слишком большие уши оттопырятся, как кроличьи, и вдруг она будет похожа на ощипанного цыпленка. И мама будет буравить взглядом в духе «поверить не могу, что потратила на тебя 9 месяцев своей жизни, еще как минимум десятилетие, или пока одна из них не умрет». И все-таки каждый раз, как в кадре появлялась бритая танцовщица, Вураола придвигалась и выискивала сходство в лице, показатели, насколько удачным будет смена стиля. Истории известны люди, пережившие испепеляющий взгляд ее мамы. Лаи все еще дышал спустя 2 года после того, как бросил медицину. Она тоже могла бы рискнуть. Кто-то постучал, и не успела она подняться с дивана, вошел отец Кунли. Бесконечный миг таращился, осмысляя рубашку Кунли на ней. Она села, подобрав под себя ноги, приветствовала его, но не знала, куда деть себя, встать или сидеть. Все-таки встала, оттянув полы рубашки вниз. Профессор Бабаджиди Кокер был высоким и пузатым. Из таких мужчин кому идет Акбада? Он был лысым, сколько она его помнила, зато усы всегда были пышными и с возрастом как будто становились только темнее. Ее мама не сомневалась, что он их регулярно подкрашивает. Пока что Вураола воздерживалась от того, чтобы прямо спросить об этом у Кунли. «Как поживаете, сэр?» — спросила Вураола. «Доктор Макинва, рад вас видеть», — произнес профессор Кокер, уставившись на ее колени, все еще обнаженные, как не оттягивая рубашку. «Эфрикан Квин» кончилась. Включился клип на песню, которую она не знала. Четыре женщины извивались и ползали по полу склада вокруг полуголого мужика, который пел в подвесной микрофон. Не грубо ли сейчас будет взять пульт и выключить? «А где мой сын? Кунли? Стоит ли оставлять клип, пока мужик двигает бедрами в камеру?» Профессор Кокер поднял бровь, словно спрашивая, «А ты знаешь каких-то других моих детей, о которых не знаю я?» «У себя в комнате, сэр», — сказала Вураола. «Раз уж вы здесь», — начал профессор Кокер тоном, говорившим, что ее здесь быть не должно, — «не могли бы позвать его ко мне?» «Да, сэр», — ответила Вураола, только радуясь, что может сбежать. Кунли распластался ничком, свесив одну руку с кровати. Она собирала его одежду одной рукой, второй хлопая его по плечу. «Уж лучше встречать отца одетым». «Не то чтобы это так важно», — тот явно мог расшифровать, что случилось, и вряд ли он впервые встретил девушку в гостиной Кунли. Когда они были подростками, все завидовали Кунли, потому что только его родители разрешали водить к себе девушек. Профессор Кокер знал, что у сына активная сексуальная жизнь, но его взгляд говорил, что уж от нее он этого не ожидал. Наконец, когда она ущипнула его за плечо, Кунли проснулся. «Кенни?» — спросил он, сев и потянувшись к ней. Она увернулась. Примечание. «Кенни, что?» Конец примечания. «Твой отец пришел. Зовет тебя». Кунли потянулся и посмотрел на настенные часы. «Уже вернулись?» «Видимо, пропустили неофициальную часть. Ну или только он. Про твою маму не знаю». Она достала свежую рубашку из гардероба и передавала ему одежду предмет за предметом. Когда он, наконец, ушел, оделась сама, подоткнув мятую блузку в юбку, словно на работу. Вошла в гостиную с туфлями и сумкой, готовая теперь, убрав волосы с лица, как требовалось в больничном отделении, заговорить с профессором Кокером, как взрослый человек. «Где он?» — спросила она, окинув взглядом комнату. Кунли пожал плечами. «Наверное, ушел в главный дом. Я схожу, и тебе лучше пойти со мной». «Да, пожалуй». Вураола обулась. «Он что-нибудь сказал?» «Кажется, его не обрадовало, что я лежу полуголая на твоем диване». Кунли рассмеялся. «Да ты им нравишься». Он часто говорил о родителях так, будто они единое целое, будто он привык видеть их принципиально неделимыми. «Ты имеешь в виду, им нравятся мои родители?» — сказала она. «Они считают, что ты из подходящей семьи». А ее родители также думали о нем. Отец, впервые проявляя интерес к ее романтическому выбору, сразу же задал вопрос о благополучии Кунли. «Он кашлял во время последнего выпуска новостей. У него все хорошо? Как у него дела на работе? Когда его переводят?» Эти разговоры кончались на словах отца, что Кунли — хороший человек, его родители — хорошие люди. Он из хорошей семьи. В средней школе она узнала по запретам приводить в гости некоторых подруг, что мнение ее отца о человеке зависело от мнения о его родителях. И было очевидно, что Кунли, на его взгляд, лучший, кого могла найти Вураола, и уже считается подходящим отцом для его внуков. Кунли придержал для нее дверь. Хотел обнять, пока они шли к главному дому через лабиринт Иксор и Гибискуса. Но она стряхнула его руку. Его это как будто позабавило. Он просто не мог понять то, что она знала, и пыталась объяснить ему каждый вечер, когда отказывалась остаться. Что его родители судят ее не так, как его. Черт, да и ее родители тоже. Для Кокеров не важно, что она из хорошей семьи, что бы это ни значило. То, что она согласилась... Нет. Что она просила Кунли заняться сексом, в их глазах не делало ее приличной девушкой. Ей уже со времен переходного возраста стало ясно, что ее желание ни во что не ставится. Мальчики должны хотеть секса, а ей положено от них отбиваться. Так поступают хорошие девочки, чтобы не опозорить свою семью. В Раоле хотелось бы быть женщиной, которую все это уже не волнует. Хотелось бы наслаждаться тем, чем хочется, без угрызений совести и переживаний из-за взгляда, которым ее смерил профессор Кокер. Но ее это все-таки волновало. Что думает о ней он? И еще важнее, что думает о ней его жена? Вураола пыталась копировать идеально изогнутые брови профессора Кордели и Кокер с тех самых пор, как впервые украла карандаш для глаз с маминого туалетного столика. Во время интернатуры в офтальмологии ее восхищение было так близко к преклонению, что она даже подумывала пойти в эту область, лишь бы ее наставницей была профессор Корделия. Та стала врачом-консультанткой еще до 30, а профессором в 46. Ее голос словно переливался и плыл по больничным коридорам в облаке цветочного парфюма. В нее влюбились полкурса вураолы. Вураола радовалась, что это не профессор Корделия вошла сейчас в гостиную Кунли. Муж наверняка ей расскажет, что видел, но это все же лучше, чем лично видеть, как эти идеальные брови разочарованно изгибаются. Они прошли через кухню, мимо служанки, отскабливающей кастрюлю, в столовую, где сидели рядом родители Кунли и ели вареный плантан с овощами. «Как ты, дорогая моя?» — спросила профессор Корделия, приглашая Вураолу на стул напротив. «Очень хорошо, ма, спасибо. Не хочешь плантан? Там еще должно было остаться». «Нет, спасибо, ма». «Точно? Это свежее вораво. Попробуй с плантаном». Примечание. Вораво. Овощной суп из листьев растения вораво. С таким высоким белковым содержанием, что в Африке считают, что в этом супе не нужно мяса. Конец примечания. «Точно, ма. Мы поели после того, как я ее забрал». Кунли сел рядом с Вураолой. «О, вы уже давно встретились?» «Да, ма. Мы... я была с Кунли». «Ах, понимаю». «Я не видел твою машину, когда мы вернулись», — сказал отец Кунли. «Осталась в больнице, сэр», — ответил Кунли. «Ты меня звал?» Профессор Бабаджиди перевел взгляд от Кунли к Вураоле и обратно. «Можешь говорить, она же его... Они же вместе», — сказала мать Кунли. «Может, мне лучше уйти?» — Вураола встала. Вошла служанка, чтобы убрать тарелки. «Принеси Вуре сок», — попросил ее Кунли. «Присядь, Вура». Мать Кунли повернулась к мужу. «Бабаджиди, ну же, почему ты так себя ведешь?» «Это дочь Атунбы Макинвы!» Отец Кунли откинулся на спинку стула. «Хм, я знаю, что твой отец возлагает на тебя большие надежды, как и я. Ты необычная девушка». В этот раз Вураола попыталась выдержать его взгляд. Намек читался ясно. В планы ее отца не входит, что она будет заниматься сексом с парнем и спать на его диване, как обычная девушка. Это ей говорит профессор Кокер. Тот профессор Кокер, на чьих свадебных фотографиях в роли кольценосца можно видеть его сына Кунли. «Что случилось?» — спросила профессор Корделия. «Вура, ты не справляешься в больнице?» «Дежурство бывает трудным, Аби. Сегодня ты студентка, а уже завтра пациенты думают, будто у тебя есть ответы на все вопросы». «Она справляется хорошо. На самом деле она одна из лучших», — сказал профессор Бабаджиди Кокер. «Рада слышать, Вура. Ты всегда была умной девочкой». Вернулась служанка с пачкой сока. Все молчали, пока она не наполнила стакан и не вышла. «Итак, Кунли, что я хотел тебе сказать?» «Да, сэр. Сегодня на службу приходил председатель партии. Нам выпал случай поговорить перед его уходом. Он считает, на следующих выборах будет наш шанс. Его люди рады поддержать меня, но подготовку надо начинать уже сейчас. И я хочу, чтобы в этом участвовал ты». «Поздравляю, сэр», — сказал Кунли. «Что ж, с этим обождем, пока не баллотируемся. В политике все меняется так быстро». Профессор Корделия сжала плечо мужа. «В этот раз у меня хорошие предчувствия». Профессор Бабаджиди многозначительно взглянул на Вураолу. «В политике все меняется так быстро, и поэтому лучше держать такие разговоры в семье, пока не потребуется привлечь посторонних». «Конечно, сэр». Вураола взболтала остатки сока в стакане. «Надо допить, потом подождать минут 10-15 и тогда уходить». Эта мама прочно вбила ей в голову. «Надо подождать, чтобы хозяева не подумали, будто ты оголодавшая и пришла только поесть или выпить». «Итак, Кунли, начинай готовить идеи. Партия предоставит нам пиарщиков, но главным будешь ты. Я хочу, чтобы ты все взял под контроль, а это возможно только если у тебя идеи будут лучше, чем у них». «Да, сэр, я над этим поработаю. Еще раз поздравляю, сэр». Профессор Корделия пригладила мужа по спине. «Позволь себе насладиться моментом». Вураола допила сок, проследив, чтобы на донышке что-то осталось. Неприлично выпивать все до капли. Ее поздравления так и остались на языке, легкие, как облатка, и уже таяли. Она не станет поздравлять отца Кунли после того, как он назвал ее посторонней. Вот поэтому она так и нервничала, когда у нее появились чувства к Кунли, из-за того, что их отношения все осложнят. Его отец не стал бы вести себя так строго с кем-то другим, но раз она дочь его друга, он считал, что может читать ей нотации, будто она и его дочь. «Как твоя интернатура?» Профессор Корделия работала в больнице Ифе, поэтому Вураола с ней не пересекалась. «Все хорошо, ма». «Очень хорошо, что ты попала на практику сюда. Наберешься больше опыта». Вураола улыбнулась. «Да, ма. В акушерском отделении я уже 3 раза принимала роды». «В Ифе это невозможно. Там так много интернов». «Да, ма. Я сама рада, что решила вернуться. Работа здесь напряженная, но я учусь». «Надеюсь, тебе не слишком тяжело?» «Она не высыпается», — сказал Кунли. Профессор Бабаджиди Кокер хмыкнул, вставая из-за стола. «Сама на это подписывалась. Половина нашей работы — стойкость. Это не значит, что она вообще не должна спать. Если успевает проводить время в доме мальчиков у Кунли, она не так уж устает». И профессор Бабаджиди вышел в гостиную. «Не обращай на него внимания, Вура. Он нервничает из-за выборов». Профессор Корделия вздохнула. «Кунли, следующие 2 года нам придется потрудиться». Вураола встала. «Думаю, мне пора домой, ма». «Обратно в общежитие?» «Нет, ма, если я на выходных не дежурю, то уезжаю домой». «Это очень удачно, дорогая моя. Я попрощаюсь с профессором». Она прошла через арку, разделявшую комнаты. Профессор Кокер сидел в мягком кресле, громко щелкал костяшками и смотрел в пустоту. Вураола покашляла, чтобы обозначить свое присутствие. Он оглянулся. «Я ухожу, сэр». Она выдавила улыбку. «Хорошо. Передавай привет Атунби и Ее». «Да, сэр, передам». «Подожди, Вураола, подойди». Вураола приблизилась. «Слушай, если вы с Кунли планируете пожениться, а я надеюсь, вы планируете, проследи, чтобы ты не забеременела до свадьбы. В соборе не станут проводить церемонию, если ты беременна. Новый викарий очень строгий. Ты меня понимаешь?» Вураола кивнула, не отрывая глаз от блика люстры на лысине профессора Кокера. Мать Кунли настаивала, чтобы Вураола не водила сама, пока не отдохнет. «Шеби, Кунли все равно надо забрать машину от больницы. Пусть он за ней заедет после того, как отвезет тебя домой». Примечание. Шеби. Уточнение, как и Аби. Конец примечания. Он планировал в понедельник, ма. Он приедет в больницу с профессором и оттуда отправится к себе на работу. «Неужели до тебя так долго ехать?» Она повернулась к дому. «Лакунли, рядом с моими очками». Они стояли у машины Вураолы и ждали, пока Кунли принесет сувенирную сумку из Союза матерей, которую его мама хотела передать ей. Он вышел и поднял матерчатую сумку, чтобы мать кивнула и подтвердила, что это правильное. «Ты же отвезешь ее домой, Аби? У тебя есть другие планы на вечер?» «Ну, Вура любит изображать суперженщину, а я ей иногда позволяю», — сказал Кунли. «Ойя, отдай ему ключи, ты успеешь даже выспаться в дороге». Не успели они выехать, а Кунли уже говорил о компании. «Еще нельзя показывать, что это компания. Надо какое-то время продолжать общественные проекты, но следить, чтобы везде мелькало его имя». «Проекты? Вроде была только одна скважина». «Можно легко пробурить еще 6 по всему штату. Потом обучение молодежи. Распечатаем на объявлениях его фотографию». «Обучение чему?» Кунли нахмурился. «В смысле?» «На чем вы сосредоточитесь? Каким навыком будете обучать?» «Чего угодно. Чему сейчас обучаются женщины? Бусы делают или что?» Вураола покачала головой. «Я откуда знаю?» «Ты ведь женщина?» «Это еще не делает меня экспертом в том, чему сейчас учатся все женщины. Я могу в лучшем случае рассказать пару примеров, но вам, наверное, лучше провести какие-то исследования. Кулинария там какая-нибудь, неважно. И что-нибудь только для парней. Что вы планируете на самом деле?» «Я же и рассказываю». «Я имею в виду программу твоего отца. Какая она будет?» «Можно все пропускать через нее. Это будет ваш руководящий принцип». «Хорошее здравоохранение, хорошие дороги, хорошее образование. Но обо всем этом в проекте обучения еще говорить нельзя. Надо везде указывать его инициалы, а потом их же использовать в самой компании. Есть мысли?» «В больнице все зовут его проф. Б. Наверное, чтобы отличить от твоей мамы». «Проф. Б. как-то слабовато». Бабаджиди Кокер. «Может, профессор Биджей?» Вураола подавила смешок. «Биджей — не лучший вариант». Примечание. Биджей в англоязычном сленге — сокращение от blowjob, минет. Конец примечания. До него дошло не сразу. «Ну, тогда PJC, профессор Джиди Кокер». «Профессор оставить надо, так звучит внушительней». «Но я-то спрашиваю о том, что можно измерить. Хорошее здравоохранение — это как? Больше отделений скорой помощи? Сколько? Повышение зарплаты для государственных врачей? Курсы повышения квалификации? Рабочие условия? Разве не на этом надо строить компанию? Даже это самое обучение. Ты так говоришь, будто главное не молодежь, а напечатать его фотографию на плакатах. Ты ничего не понимаешь в политике. Это как-то высокомерно». «Это факт». Его руки сжали руль. «А то, блин, будто все на свете знаешь». Лакунли Кокер. Иногда этого хватало. Полное имя перезагружало его чувства. «Прости, но я пытаюсь сказать, что в этой стране политика устроена по-другому, да? Нужен простой посыл, то, что умещается на пачке риса или соли. Ты же знаешь, что будет основными материалами компании, да? Рис, соль, отрезы анкары. На них внятную программу не распишешь. Максимум 7 пунктов». Вураола вспомнила открытый рот и беззубые десны Пия. Как он умер, зажмурившись, словно уже с трудом пытаясь вдохнуть, осознал, что на этот мир слишком страшно взглянуть. Она отвернулась от Кунли. Надо было все-таки настоять на своем и ехать одной. Опустила бы окно, Ветер и шум не дали бы уснуть до самого дома. Они проехали мимо статуи Обокуна и направились к центральной мечети. Примечание. Обокун – нигерийский мифический царь, Ова. По легенде, был слеп и отправил сына за целебной водой. Когда он прозрел, обнаружил, что другие его дети забрали все его имущество, оставив только меч и корону. Их он отдал единственному преданному сыну, который стал царем Илеши, территории, сейчас входящей в штат Осун. Конец примечания. «Останови», — сказала она перед мечетью. На другой стороне дороги стояли столы торговцев совсем подряд, от фруктов до обуви, от плееров до одежды. Она наклонилась, чтобы опустить окно со стороны Кунли, и жестом подозвала латошника. Он подбежал к машине. «Есть фейс-ту-фейс?» «Говорите, Вэтин?» Примечание. «Вэтин, что?» Конец примечания. «Фейс-ту-фейс. Альбом ту-фейс. Есть М?» Примечание. «М. Междометие». Конец примечания. «Этот? Да, на. На, у всех есть АМ. Ждите мало, сейчас будет». «Мне кажется, у твоего папы должны быть планы как минимум на здравоохранение. В смысле, как иначе? Поговори с ним, пока не определишься со стратегией. Ты удивишься, как это близко народу. Люди умирают зря, Кунли. Ты даже не представляешь». Торговец вернулся с диском, и Кунли заплатил раньше, чем она раскрыла кошелек. Он посигналил такси и влился вперед него в движение. У него было право проезда. Вураола достала диск из бумажного конверта. «Это не значит, что ему можно ехать так медленно». Вставив диск в магнитолу и промотав до «Оди я», Вураола закрыла глаза и дала песне заглушить последние вдохи Пия. Она поддалась ударным, многослойному голосу «Ту-фейс» — три слоя, четыре — и тому внезапному чувству освобождения во время перехода к акапелла в конце. «Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь». «Как?» «Я просто хотела...» «Да что я? Я слишком устала, Кунли. Давай потом». «Ты всегда уставшая». «Вообще-то да, так и есть. И от тебя пользы немного. От тебя я тоже устаю. Можем прекратить?» «Ты даже не приняла мое извинение». «Сказать «прости, но» не считается за извинение, но это и не важно. Я сказала, давай прекратим. Можно просто спокойно послушать музыку. Я только хочу сказать, что люди в этой стране хотят другого, ясно? А все то, о чем говоришь ты, на выборах победить не помогает, ясно? Господи Боже, ладно, как скажешь. Такое ощущение, что тебе даже не хочется постараться ради нас. Постараться? Кунли, ты мне очень нравишься, ты же сам знаешь. Просто. Пожалуйста. Ты знаешь, я тебя люблю. Он положил руку ей на колено и сжал. «Хоть ты и охренеть, какая упрямая!» Вураола не ответила. Вскоре после того, как они начали встречаться, он вбил себе в голову, будто она несговорчивая, и напоминал об этом, когда злился. Или чтобы обидеть, или потому что его это почему-то возбуждало, или же он считал ее непокорность вызовом своему авторитету. Он передвинул руку на бедре выше. «Значит, возбуждало». Все-таки лучше, чем вызов. Они свернули на улицу, которую родители назвали в честь себя, потому что поселились здесь первые. Дом ее родителей стоял теперь вторым в ряду, за забором с колючей проволокой виднелась только его крыша. Кунли дважды просигналил, ворота открылись, и Вураола помахала охраннику, проезжая мимо. Тот шуточно отдал честь. Дом находился далеко от ворот, оставляя место для лужайки такого размера, что здесь можно было бы проводить футбольные матчи. И для искусственного водопада его включали только когда отец принимал гостей. Они проехали по гравийной дорожке, ведущей мимо парадных дверей, к бетонному прямоугольнику, где за ширмой декоративных деревьев обычно ставили машины. Пока они шли через лужайку к дому, Кунли обнял ее за плечи. Вураола два раза позвонила, потом полезла в сумочку за ключами. Дверь открылась раньше, чем она успела их вставить, и Матара чуть не врезалась в нее, вылетев из дома в таких шортах и топе, которые мама никогда бы не разрешила Вурауле носить даже дома, когда она была подростком. «Ты не забыла поздороваться со старшими?» — бросила ей вслед Вураула. Матара топала себе дальше к декоративным деревьям. «Прости уж», — сказала Вураула Кунли. «Когда она не в настроении, эта девчонка что-то с чем-то». Кунли пожал плечами. «Вы ее избаловали». Так она сама не раз говорила Кунли, своим родителям, Лаи и даже Матаре, но из уст Кунли это задевало. Перед тем, как войти в дом, она стряхнула его руку с плеч. В гостиной никого не было, но на втором этаже шумел телевизор. Вураула расслышала голос Баки Райта. Снова мама пересматривает «Савароиди». Примечание. «Савароиди» — нигерийская драма 1999 года. «Савароиди» — священный барабан. По сюжету фильма королем в племени становится жадный человек, который за взятки разрешает бизнесменам вырубать леса и священные рощи. Из-за отказа соблюдать старинные обряды посвящения ему пророчат, что его корону может отнять другая семья, а при ударе в священный барабан он погибнет. Тогда он убивает эту семью, но ее маленький сын остается в живых. Конец примечания. Кунли потянулся к ее руке, когда они поднимались, но она сделала вид, будто не заметила, и опередила его, шагая через ступеньку. Лестничная площадка переходила в семейную комнату. Это была закрытая территория для большинства гостей, кроме тех, кто, как Кунли с его родителями, уже практически сам стал семьей. Друзья семьи, как их называли родители. Мать Вураолы раскинулась на длинном диване, возложив ноги на две подушки. Когда она отвернулась от телевизора и увидела Кунли, ее лицо просветлело. «Ла Кунли! Вураола не говорила, что ты придешь!» Кунли простерся на полу, коснувшись подбородком края половика. «Добрый день, ма!» «Пеле маминко? Ати профессор?» Примечание. «Как дела у мамочки? Как профессор?» Конец примечания. «Все хорошо, ма. Они передают привет». Вураола обняла мать сзади. «Е-е-о! Единственное и неповторимое е-е Бабаджиру, а любые другие — подделки». «Вураола омо е-е! Вспомнила, наконец, свою мать, эн?» «Просто признайся, что ты скучала по любимой дочери». «Поднимись, Лакунли, поднимись!» «Омо дада, сядь, пожалуйста». Примечание. Омо — междометие, несущее разные значения в зависимости от растяжения гласных и контекста. Здесь «хороший сын», ранее «в самом деле, неужели?» Конец примечания. Ее бросила взгляд на Вураолу. «Такой воспитанный молодой человек? В наше время это редкость». Кунли здесь всегда был желанным гостем, и чаще всего Вураола радовалась, что его присутствие оживляет маму. Но время от времени ее и раздражало мамино одобрение. Она и сейчас чувствовала, как гнев, зачаточный и горький, нарастает в горле, будто желчь. Эта самая женщина прошла мимо Нонсо, никак не реагируя, когда он простерся и прижимался подбородком к полу на том же самом месте, где теперь был Кунли. Бедный Нонсо. Он не двигался с места, даже когда Е-Е вышла. Поднялся только, когда в коридоре хлопнула дверь в ее комнату. Вураола познакомилась с ним на посвящении первокурсников, когда сама начинала первый курс в Медвузе, а он уже учился на третьем. Подружились они на второй ее год, когда вместе работали в Комитете недели здоровья. К концу ее третьего курса они стали такими друзьями, которые говорят по телефону, пока тот не разрядится. Друзьями, которые на День Святого Валентина гуляют вместе и засыпают друг у друга в объятиях. Друзьями, которые иногда целуются и ласкают друг друга. Иногда они встречались с другими, но все еще оставались друзьями, а потом пересекались и делились страшными историями, касаясь друг друга только в перерывах между бывшими. Она в любом случае больше доверяла постоянству дружбы, чем романтике, ну или так говорила, пока не пригласила его в гости на каникулах, когда была дома с родителями, и когда между ней и Снонсо все трепетало от ожиданий. До конца визита Нонсо сидел на краю стула, слишком нервничая, чтобы дотронуться до бутылки колы, которую она ему принесла, и бросал взгляды в коридор, словно переживал, что вернется ее мать уже с мачете. И она вернулась. Нонсо снова простерся на полу, но смотрела ее только на Вураолу. «Больше не смей приводить незнакомых парней в мой дом!» Нонсо поспешил прочь раньше, чем она продолжила. «Во! Если еще раз увижу в моем доме этого Игбо...» «Эн, в тот день Бог обязательно примет на небесах новую душу. Ты даже привела его наверх. Килофа наглость, Ке!» Примечание. «Во!» — возглас удивления. «Килофа наглость, Ке! Откуда такая наглость?» Конец примечания. «Все это время? Время романа? Интрижки?» Они между собой никак не называли этот год, но он сопереживал из-за того, как отреагируют его родители, если он представит им девушку Йоруба. Примечание. Одна из важных причин раздоров между населяющими 200-миллионную Нигерию племенами Йоруба, Хаусо и Игбо – гражданская война 1967-70 годов, когда республика Биафра, населенная по большей части Игбо и находящаяся на юге Нигерии у залива Биафра, пыталась отделиться от федерации. Одно из множества отличий этих племен, искусственно объединенных в одну страну, у Игбо преобладает христианство, а у Йоруба и Хауса – ислам. Гражданская война сопровождалась многочисленными военными преступлениями, а также блокадой Биафры, которая привела к голоду. Единство Нигерии в итоге было сохранено, но с 1990-х и по наши дни националистическое движение за отделение Биафры обрело новое дыхание и приводит к насилию. Конец примечания. Она и не воображала, что его этничность может вызвать претензии у ее семьи. Ведь мама сама целыми днями рассказывала, каким благословением было слушать мистера Окорафора, когда он вел библейский кружок в середине недели. В переписке они решили, что пробовать еще раз не стоит скандала, им достаточно и дружбы. И хоть секс прекратился, они поддерживали связь, даже когда он после выпуска переехал в Нсуку, и их долгие разговоры то и дело проваливались в паузы, кипевшие от возможностей. Это не было похоже на разрыв, пока он не женился. Вураолу приглашали на свадьбу, но она не приехала. Все их общие друзья затопили Facebook потоком фотографий с церемонии, и она весь день провела больной и разбитой, будто лично видела, как он обменялся клятвами с другой женщиной. Примечание. Facebook – продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Конец примечания. Жена была выше его. Ее свадебное платье подчеркивало самую тонкую талию, что Вураола видела у взрослого человека. Прокручивая фотографии, Вураола гадала, не этого ли он на самом деле хотел все это время. Какую-то светлокожую тёлку, будто с обложки журнала. Легче было думать о его жене так, а не вспоминать, что она лучшая выпускница своего курса в Ибадане, с отличием по хирургии и педиатрии. Доктор Рукаят Квадри. Не просто Йоруба, а мусульманка Йоруба. Что может быть скандальнее? «Ты меня не слышишь?» «Я же сказала, Кунли надо чем-нибудь угостить!» Вураола сняла руки с плеч Е-Е. «Мне надо переодеться. Сперва принеси ему попить». «Рэйчел ушла на рынок?» «Какое отношение к твоему гостю имеет служанка?» «Кунли может и подождать, да? Ты же не умираешь с голоду?» Он мог бы все это разом прекратить, просто сказав, что ему ничего не надо. Но нет, только стоял и улыбался. «Вураола, разве так уж долго принести что-нибудь с кухни?» «Мама, я принесу, только дай переодеться». Вураола отвернулась и направилась по коридору к себе. Когда вошла мать, она сбрасывала обувь. «Когда началось такое непочтение, Вураола? Я тебя о чем-то прошу, а ты мне в ответ: тебе нужно переодеться. Причем перед гостем. Или твоя блузка сделана из скорпионов и муравьев-воинов?» Вураола расстегнула юбку. «Если тебя это так волнует, может, сама что-нибудь принесешь?» «Мне принести самой?» Вураола сложила юбку, подчеркнуто не глядя матери в лицо. «Мне? Вураола? Теперь ты мной помыкаешь?» Могла бы просто сказать служанке. «Помыкаешь мной в моем собственном доме, Аби? Выросла такая большая, аж стала старше меня!» «Я не это имела в виду, ма. Когда ты вдруг стала Лаи или Моторой? От них я уже ничему не удивляюсь, но не от тебя, Вураола, нет, не от тебя!» «Можно хотя бы одеться? Или мне спуститься полуголой? Не утруждайся! Я сама позабочусь о госте, но просто знай, что это неприлично! Даже если он уже съел гору, ему все равно надо что-то предложить, особенно в обеденное время. Так положено!» Когда за матерью хлопнула дверь, Вураола опустилась на кресло и сняла блузку. Вот из-за этого, этих постоянных замечаний о поведении, она и предпочитала проводить будни в грязных комнатах, предназначенных для интернов. Она бы не вернулась домой, если бы могла доверить спланировать день рождения матери Лаи или Моторе. Но лучшее, на что приходится рассчитывать, что Лаи пошлет деньги, а Мотора не будет путаться под ногами. Распоряжаться всегда приходилось в Ураоле. Это с ней мама строила планы и переживала. А этот день рождения был для нее важен. Хотя Вураола не чувствовала себя виноватой и не понимала, почему должна все бросить и обслуживать Кундли, она все-таки извинится перед мамой после его отъезда. Только так можно сохранить мир в доме. Один стук — пауза. Два стука — пауза. Три стука — пауза. Атунба улыбнулся. Это его старшая дочь. Ему нравилось представлять это их кодом, что так Вураола стучится только к нему в кабинет. Четыре стука — пауза. Он посмотрел на часы. Почти 8. Может, готов ужин, и она пришла спросить, не подать ли его сюда? Вураола вернулась домой ночевать первый раз за несколько недель. Он лучше спустится, чтобы провести время со всей семьей. 5 стуков — пауза. Атунба закрыл книгу и откинулся на спинку кресла. «Я не запирался. Входи». Вураола вошла. «Наконец решила проверить, живы ли твои старики?» «А-а!» Примечание. Восклицание в духе «Боже мой!» Конец примечания. «Но я же приезжала несколько недель назад. Добрый вечер, сэр». «И с тех пор забыла мой номер?» «Просто слишком занята», — Вураола подмигнула. «Хочу стать богатой, как ты». Атунба рассмеялся и кивнул на одно из кресел перед столом. «К тебе приехал профессор Кокер». «О, а я-то думал, это ты пришла провести со мной время». «Ее придумала мне кучу дел. Сегодня я ее уже рассердила, так что стану хорошей девочкой и этим вечером буду ее радовать». «Всегда можешь купить ей золотое ожерелье. Это все решает». «Не могу себе позволить такое дорогое подношение», — сказала Вураола. «Проф в семейной комнате. Мне ему сказать, что ты скоро придешь?» «Нет-нет, пригласи его сюда». «Хорошо, сэр». Когда Вураола закрыла за собой, Отунба поднялся из-за стола и пересел в мягкое кресло рядом с книжными шкафами. На этот раз дверь открылась без стука. «Мне надо было позвонить заранее, но я оказался неподалеку и решил ненадолго заглянуть», — зычно объявил профессор Кокер, войдя в кабинет. «Здесь ты не гость», — Атунба жестом пригласил его в кресло рядом с собой. «Что будешь пить?» «Ее меня уже угостила». «Как поживает Корделия?» «Она в порядке. Не жалуется?» Когда Кокеры только переехали, Корделия чуть ли не каждый месяц ложилась в больницу. Если не падение, то бытовой несчастный случай, а потом ее постоянные аллергические реакции. Из-за них лицо местами опухало на дни или недели. Какое-то время это беспокоило Атунбу, и он убеждал друга проверить на плесень дом, где они тогда жили. Впрочем, с годами он понял, что таков уж организм Корделии. Она по-прежнему приходила на собрание с опухшим из-за аллергии лицом, но хотя бы в больницу ложилась уже реже. Профессор Кокер пожал плечами. «Она здорова, передает привет. А Кунли? Разве ты его сегодня не видел? Он подвозил твою дочь». «Я просил жену меня не беспокоить», — ответил Атунба. «Хотел хорошенько вычитать наше предложение на тот контракт от Министерства труда. Не хочу все доверять ребятам из офиса. Нужно перепроверить самому». «О, так я помешал?» «Ничего, мне все равно нужен был перерыв». «Ладно, тогда я постараюсь рассказать покороче». Профессор Кокер прочистил горло. «Я хотел лично сообщить тебе, что решил баллотироваться в губернаторы». «Неужели, наконец, собрался?» «Я уже взял заявку на регистрацию». «Замечательно!» — Атунба похлопал друга по спине. «Чудесные новости!» «Это нужно отметить!» Профессор Кокер покачал головой. «Отметим, когда я выиграю». «Кокер, не забывай наслаждаться жизнью». «У меня тут в холодильнике есть шампанское. Давай отпразднуем». «Это еще успеется». «То, зачем я пришел к тебе, важнее». «И что же это?» «Твоя поддержка». «Ну, разумеется, она будет. Зачем спрашивать?» «Я имею в виду деньги. Я хочу, чтобы ты вложил в мою компанию и деньги, и имя. Твое имя имеет вес». Атунба вздохнул. «Ты знаешь, что я имею в виду. Твой отец все еще легенда в этом городе. И я представляю себе плакаты с надписью «С любезной поддержкой Атунбы Адемолы Макинвы» или еще лучше «Атунбы Адемолы Арему Макинвы». Профессор Кокер наклонился вперед. «Обязательно с твоим средним именем, потому что это имя и твоего отца. Ты же знаешь, люди по-прежнему молятся с его именем на устах, чтобы и у них было столько же денег. Теперь мне точно нужно выпить». Атунба подошел к мини-холодильнику рядом со столом. Не торопясь, выбирал бутылку пива. Его не удивило, что Кокер обратился к нему. Все только и говорили о том, сколько денег водилось при жизни у отца Атунбы, но немногие задумывались, как сократились богатства после раздела на 30 с чем-то человек. Конечно, Атунба не жаловался. Он унаследовал достаточно, чтобы можно было не работать десятилетиями, и он вдобавок усердно работал. Бросив юридическую практику через 2 года после приема в адвокатуру, он учредил компанию по импорту канцелярских товаров для правительственных учреждений. Когда он начинал, власть еще принадлежала армии, и брат познакомил его со всеми нужными людьми, чтобы его предложения одобрялись. Когда военные ушли из власти, бизнес какое-то время простаивал. Он даже больше года работал в убыток, пока не разобрался в устройстве новой власти в Абудже. «Считай это инвестицией», — сказал профессор Кокер, когда Атунба вернулся на кресло. «Разве Фисо Джайе сейчас не баллотируется?» «Слушай, меня поддерживает председатель партии. Он сказал мне об этом лично, поэтому я и регистрируюсь. Это мой шанс, и я его не упущу и не сдамся из-за Фисо Джайе. Все равно это только слухи, он не объявлял публично, что баллотируется. Я тебе обещаю, это будет хорошая инвестиция». Атунба хлебнул пиво. Инвестиция. Люди Фисо Джайе тоже это так называют. Инвестируй в компанию, получи дивиденды согласно договору. Телефонный звонок, записка с подписью или текстовое сообщение от Фисо Джайе нередко упрощали жизнь Атунбы всякий раз, когда он участвовал в тендере на контракт министерств, за которыми следил комитет Фисо Джайе. Его ежемесячные вклады в новые компании Фисо Джайе были не взятками, а инвестициями. «И откуда нам знать, вдруг Фисо Джайе решит остаться в палате представителей?» Дело в том, что я уже инвестировал в Фесоджае. Ко мне обращались в ходе его последних выборов, и я сделал взнос в компанию. Еще я с тех пор каждый месяц делаю взносы на следующую компанию, поэтому практически уверен, что он баллотируется. А, я понимаю. Профессор Кокер побарабанил пальцами по колену. Вот как ты раскрутил свой бизнес. Фесоджае кое в чем помогал, да. Атунба сделал еще глоток, а профессор Кокер встал и начал мерить шагами комнату. Твоя поддержка была бы для нас очень ценной, Демола. Здесь два момента. Первый — это и правда бизнес, да. Я должен взвесить, что прибыльнее. Второе. Я был в одном помещении с Фесоджае, может, всего раза два. У меня даже нет его номера, но когда я обращаюсь к его личному помощнику, то получаю, что прошу, за пару дней. Он выполняет условия договора. И ты должен знать, что он славится злопамятностью. Атунба сделал паузу, чтобы допить пиво. Доходили слухи. Мне нужно учитывать, что будет со мной и бизнесом, если я сейчас переметнусь. Одно дело отказаться финансировать Фесоджае, и совсем другое — публично поддерживать другого кандидата. Этот человек может помешать любым делам моей компании в Абудже. Все жирные министерские контакты пропадут как по щелчку. Как видишь, учитывать нужно многое. Атунба, ты упускаешь одно. И что же? Очень скоро мы можем стать родственниками. Твой вклад в мои амбиции не только бизнес, еще это инвестиция в будущее Вураолы. Думаешь, дети настроены серьезно? Профессор Кокер кивнул. Мой сын, да. Ладно, я приму к сведению. Атунба наклонился вперед. Присядь, поговорим о цифрах. О каком первоначальном взносе ты думал? Искупительной жертвой Вураолы стала поездка с матерью к тете Кару. Выехали они поздно, поэтому прибыли уже в темноте, и ей пришлось светить фонариком телефона, пока они переходили канаву. На шаткой доске она держала мать за руку. «Почему она ничего не сделает?» «Ты знаешь, сколько раз я ей это повторяла?» «Сколько раз предупреждала?» «Наверняка из-за денег». Пусть хотя бы найдет доску получше и прибьет гвоздями. Уверена, на это ей хватит. Спасибо. Во дворе Е.Е. отпустила руку Вураолы. Не надо думать, будто ты знаешь, как живут свою жизнь другие люди. Вураола рассмеялась. Уж ты-то всегда знаешь, как мне жить свою. Это другое. Ты моя кровинка. Тетя Кару открыла раньше, чем они постучали. У нее в руках была керосиновая лампа. «Е-е, добрый вечер. Доктор Вура, я вам все звонила и звонила, чтобы спросить о фасоне. Для этого мы и приехали, Каро. Она сейчас что-нибудь выберет». «Простите, тетя Каро, я хотела перезвонить, но все вылетало из головы». Тетя Каро провела их в гостиную, потом ушла с керосиновой лампой в коридор за журналами. На центральном столе мерцала свечка, капая воском в банку из-под молока. От колебания пламени по комнате скользили тени. Не в силах развеять тьму, свеча довольствовалась тем, что гоняла ее с места на место. Скоро тетя Кара вернулась со стопкой журналов и сунула их в Ураоле. «Спасибо, что принимаешь нас в любое время, Кару», — сказала Е-Е. Тетя Кару улыбнулась и поставила лампу на стул рядом с Вураолой. В основном она хранила старые выпуски Ovation. Самые свежие были двухлетней давности. Вурауле мало что нравилось, а когда она, наконец, показала на платье до пола с длинными рукавами, мать покачала головой. «Ни за что! Ты в нем будто только что из монастыря». «А, по-моему, хорошо». «Ты си-си! Незачем одеваться, как старухи! Ищи получше, о!» На празднике будет много видных холостяков. Лаи приглашает друзей из Лагоса. Покажи им свои ноги или плечи, а это платье спрячет тебя целиком. А как же Кундли? твой хороший мальчик из хорошей семьи, опять не угодил?» — спросила Вураола. «Мне-то он угодил», — сказала Е-Е. «Но он...» «Вы с ним уже больше года изображаете парня и девушку. Может, он все-таки не твой суженый?» «Ты серьезно? Суженый?» Вураола рассмеялась. «Афи суженый, Е-Е, о!» Примечание. Афи. Кроме, только не. Конец примечания. «Парень и девушка, хотя вам уже не 15. Он мне нравится, о. Но он на тебе еще не женился, даже не обручился, поэтому нужно иметь варианты. Аби, он говорил с тобой о свадьбе, ни? Тогда скажи скорее, о, чтобы я могла строить планы». Вураола взяла другой журнал и наклонила к лампе. Кунли заговаривал несколько раз о свадьбе, но она пока не собиралась рассказывать об этом матери. Обойдется и без града советов, что обрушится сперва лично, потом через телефон в виде звонков и сообщений, которые будут будить с позаранку. Когда ей исполнилось 23, и она еще из-за разных университетских забастовок училась на третьем курсе медвуза, мама перестала советовать ей читать книжки и не гоняться за глупыми мальчишками, зато начала интересоваться всеми подробностями личной жизни. Это была одна из причин, почему она, без сомнений, разрешила прийти Нонсу. Теперь Вураоле было 28. И хоть мама еще не заговорила о том, как близко 30-летие, тетушки не сдерживались. Две из них уже дали понять, что Вураола подзадержалась в одинокой жизни. Лучший возраст для брака — 25 лет. А потом выходит ее срок годности, и она может остаться с вдовцом или, того хуже, разведенным, или кошмар из кошмаров. Одной. Она перестала отвечать на их звонки больше года назад, но их это не смущало, и они часто названивали с незнакомых номеров. Это уже беспокоило. Чувство, что она не справляется с тем, что до недавних пор даже не считала чем-то важным. Она-то думала, будто понимает, что от нее требуется. Хорошо учиться и стать доктором. Но чем ближе она подходила к диплому, тем как будто ниже он падал в их глазах, раз после выпуска ее не ждет жених. На выпускном сестры матери озадачили ее просьбой, чтобы она ждала дома, пока не приедет Кунли, и встретила гостей вместе с ним. Две тети тщательно проинспектировали ее платье и признали негодным. Она не сомневалась, им будет что сказать и о платье, которое она выберет на день рождения ее матери. «Тетя Каро», — сказала Вураола, — «я хочу такое. Мне нравится классика». Тетя Каро посмотрела на страницу, потом на мать Вураолы. «Не слушаешь ни слова, Вураола. Это же слишком старомодно. Будешь как бабуля», — сказала Е-Е. «Ты посмотри на эту женщину, Сеф. У нее будто 16 детей и 48 внуков. И вот так ты хочешь выглядеть на моем дне рождения?» «Но мне нравится». «Ха! Каро, помоги вразумить эту девицу. Она не из Союза Писания. Так можно одеваться только монашкам, когда они не замужем, да и то они ку-ку замужем за Иисусом». Примечание. Союз Священного Писания, 1867-й. Международная христианская волонтерская организация, распространяющая христианство среди детей в более чем 120 странах. Ку-ку чаще всего используется как «просто». Конец примечания. «Е-е, по-моему, это очень пойдет доктору Вура, о». «Каро, Иван не пэ, Иуда. Давай объединим голоса и вразумим девицу». Примечание. «Иван не пэ». «Ну все». Конец примечания. Тетя Каро рассмеялась. «Пусть носит, что ей нравится». «Спасибо, тетя Каро», — отозвалась Вураола. «Дело не в том, что ей нравится, а в том, что ей нужно, Энн, и в том, что нравится тому, что ей нужно». «И что мне нужно?» «Муж». «Тетя Каро, скажите, когда будет готово платье. Вы можете передать его через кого-нибудь мне на работу?» «Вураола, ты собираешься слушать в этом важном деле совет женщины, у которой никогда не было мужа?» «Мама!» «Каро знает, что я шучу. Аби?» «Доктор Вура, встаньте, чтобы я сняла новые мерки. — сказала тетя Каро. «Вы похудели с прошлого раза?»